Корейские циркачи показали себя на 10-м Ижевском международном фестивале циркового искусства, прошедшем в Ижевске с 3 по 8 марта. В фестивале приняли участие авторитетные циркачи из 14 стран, такие как Корейская Народно-Демократическая Республика, Россия, Китай, Монголия, Украина, Германия, Италия и Испания. Оргкомитет фестиваля присвоил спецпремию акробатическому номеру, который поставили на сцену корейские циркачи. Они вернулись на родину 14 марта.